«Сюда, пожалуйста», — сказал он и повел ее через весь зал по направлению к лифтам. Холл гостиницы был как раз за этими лифтами, но чтобы выйти из казино, нужно было два раза повернуть по коридору. Казино всегда строят так, чтобы выход был почти незаметен. Владельцам, этим денежным мешкам, нужно заставить всех этих сосунков подольше задержаться в зале, да кинуть еще монетку-другую во всякие там автоматы. Уж Лилита знала, сама проводила в казино уйму времени. Но вот уже Макс и Лили оказались у лифта. Двери открылись, и вышедший оттуда парнишка, судя по надписи на шапочке из обслуги, вылупился на Лили. Но Макс этого даже не заметил, он слишком сосредоточенно держал кошачью улыбку. Они вошли в кабину лифта, двери закрылись. Лили сделала вид, будто шатнулась на своих каблучищах и слегка навалилась на Макса, как раз достаточно для того, чтобы грудь коснулась его руки. У мужика и так улыбка была шире некуда. Оказалось, есть куда. Впечатление было такое, что уголки рта вот-вот коснутся ушей. «Сегодня, похоже, мой день», — сказал Макс. «Сначала за игровым столом повезло, потом вот тебя встретил. Что ж, и дальше так пойдет». Она взглянула на него, взмахнула накладными ресницами и пропела: «То ли еще будет, дружок, то ли еще будет». Он хохотнул, лифт остановился, они вышли и направились к его номеру по длинному коридору. Дошли. Он завозился с ключом карточкой, но все-таки открыл и жестом пригласил войти. Гостиная цвета морской волны, по стенам картины, а на них резвятся полуобнаженные островитянки. Кофейный столик, просто кусок стекла, приделанный к спине деревянного резного слона. Рядом пара плетеных кресел. Лили не спеша пересекла гостиную и заглянула в спальню. Там стояла огромная кровать, накрытая покрывалом с рисунком из пальмовых листьев. Спинка кровати из тикового дерева, на вертикальных рейках вырезаны всякие лягушки, ящерицы. Идеально! «Красивый у тебя номер и кровать большая. Как раз для двоих». Лили взглянула на него из-под длинных ресниц. «Может, проверим?» «Я только за», — отозвался Макс. «Вот только зайду в туалет, а то, знаешь, после всех этих напитков мне явно пора отлить». Лили сделала вид, что хихикнула, затем спокойно прошла в спальню. «Я тебя здесь подожду». Она была уверена, что этот Макс Вернон не заставит себя долго ждать. Уж очень ему хочется узнать, что же будет дальше. Нажрался скотина и готов переспать с первой встречной. Ни имени не спросил, ничего. Она сняла свои туфли на высоком каблуке, но осталась в перчатках. Потом порылась в сумочке и вынула наручники. Когда через минуту Макс вернулся в комнату, она была уже у самой кровати. Бедро вперед. Одна рука поднята вверх, и наручники болтаются на одном пальце. «Ну что, повеселимся?» На мгновение улыбка Макса потускнела, но он тут же вернул ей прежний блеск. «Вот черт! Если ты готова, то я и подавно. Скидывай одежду и ложись». Макс разделся, продемонстрировал просто рекордную скорость. У него были загорелые кисти рук и лицо, то, что все время находилось под солнцем, а вот тело было бледным и худым, с кудрявыми волосками. «Может, свет выключим?» — спросил он, взбираясь на кровать. «Нет, мне нравится смотреть. Ложись лицом вниз. Так? Да, так. Теперь вытяни руки, чтобы я могла пристегнуть тебя к этим рейкам». «На меня никогда раньше не надевали наручников. Надеюсь, ключи от них у тебя с собой». «Конечно, с собой. В сумочке не трусь. Будет весело. Обещаешь? Можешь мне поверить. Такого ты никогда не испытывал». Он хмыкнул и вытянул руки над головой. Лили нагнулась над ним и, ловко зацепив наручники за рейки в спинке кровати, защелкнула их у Макса на запястье. Потом подергала, убедилась, что рейки удержат. «Отлично», — проговорила она. «А теперь лежи смирно, подожди чуть-чуть, ладно?» Она повернулась к креслу, на котором оставила сумочку, закрой глаза, бросила она через плечо. «Это же сюрприз». Он усмехнулся и зажмурился. Лили достала две деревяшки сантиметров по 10 длиной, плотно скрепленные и намотанные на них блестящей стальной проволокой. Она шагнула к кровати, забралась на нее с ногами, платье она подобрала до самой талии и уселась верхом на широко расставленные ноги Макса, тут же ощутив жар его кожи. «Подними-ка голову». Он оторвал подбородок от кровати, выгнул спину. Лили очень быстро размотала проволоку. Получилась тугая струна, 50 сантиметров, натянутая между двумя ручками. Затем она перекинула свое орудие через голову жертвы. Проволока уперлась ему в горло. «Эй!» — только успел воскликнуть Макс, но она уже рванула на себя ручки и затянула смертельный ошейник. Проволока врезалась в кожу, перекрыла воздух. Он стал брыкаться, пытался высвободиться из наручников. «Куда там?» Лили не стала следить за тем, как покраснеет его лицо, как выкатятся глаза. Она просто продолжала затягивать проволоку. Что смотреть? 100 раз уже такое видела. Вместо этого она уставилась на свои руки, на выступившие от натуги мышцы. Еще минута, и он замер. Она подождала еще мгновение, слезла с него, встала.